Глава 25. Три дня. Три дня назад я покинула квартиру Адриана. Я хотела сбежать, как тогда, 4 года назад, чтобы все изменилось к лучшему, но ни тогда, ни сейчас не вышло. Неохотно тащу за собой чемодан, медленно опускаю ручку двери, набираю в легкий воздух. Открыто. Прямиком иду в комнату, с которой уже попрощалась, и понимаю, мне не сбежать. Останавливаюсь, расслабляю руку, чемодан с грохотом падает на пол. Адриан даже не шевелится, он сидит на краю кровати, скрыв ладонями свое лицо. Я опускаюсь рядом с ним. Мне хочется избить его, уничтожить, и так было всегда, но ни на что подобное я не способна. Мы сидим так еще несколько минут. Затем Вистарда проводит руками по лицу и уставляется в пол, словно не замечая меня, как будто и нет меня вовсе. Я пытаюсь подобрать слова, сделать все как лучше, желая достучаться. «Она в порядке», — внезапно говорит он низким голосом. Я даже слегка вздрагиваю от неожиданности. Я почему-то была уверена. Он сдержит обещание. Всю дорогу накручивала себя, что, несмотря на все животное отношение ко мне, он не навредит Лизе. И я не буду задавать одни и те же вопросы, — говорю я, сглатывая ком. «Ты все еще любишь меня?» Он, наконец, поворачивается ко мне. Я отчаянно хлопаю глазами. Не верю, что слышу. Не хочу верить тому, что слышу. Не уверена, что этот человек даже слово такое знает. Что? Это все, что я смогла выдавить из себя. Ответь. Отлично. Теперь я заикаюсь. Просто ответь, мать твою! Орет он, подскакивая с кровати. Его глаза бешено бегают по моему лицу, а я пытаюсь найти ответ на это безумие в нем. Молчу. Внезапно мне хочется уткнуться лицом в подушку и бесконечно рыдать. Я не могу любить тебя снова. Это невыносимо. Адриан опускается передо мной, сжимая мое лицо рукой и заставляя смотреть ему в глаза. «Скажи мне», — шепит он. «Нет». Сквозь зубы процеживаю и сама не понимаю, на что именно ответила. «Но какая разница?» «Что? Нет, Алина?» «Я не люблю тебя». Он резко отпускает меня и пинает ногой мой чемодан. «Тебе нужно было спросить меня об этом раньше», — шепчу я. «Почему ты ушла?» Его яростный взгляд проникает в самое нутро. Наигранно фыркую, отвожу взгляд. «Ты правда спрашиваешь меня об этом, Адриан?» «Да, я спрашиваю тебя, почему ты ушла?» Он даже не понимает или совершенно не хочет понимать. Глупый осел. «Ты давишь!» Встаю. «Ты запираешь меня, перекрывая весь кислород!» «Уверен, ты не сопротивлялась, так живя с моим дядей?» Выдыхаю. Мои плечи опускаются. Ему никогда не понять меня, не быть на моем месте. У меня не было выбора. Усмешка. Вот он есть сейчас. Так дай мне его. Ты не вспоминал обо мне 3 года. Зачем я тебе сейчас? Найди другую дуру. Он отворачивается, и я, рискую всем, подхожу ближе. Кладу руку ему на плечо, надеясь на какое-либо милосердие с его стороны. Думаешь, мне нравится держать тебя в заперти? Разве нет? Власть над слабыми — это то, что он любит. Играть на чувствах, в особенности на моих. Он никогда не сможет дать мне то, что я хочу. Тогда пусть просто исчезнет. «Отпусти меня!» — шепчу я. 2 грёбаных месяца, Алина, и того меньше. Какой это имеет смысл? Я не могу, не могу, ясно тебе? Я не могу чувствовать себя нормально, когда он здесь, зная, что живу в его квартире. Я не могу не смотреть на него, не могу заткнуть себе нос, чтобы не ощущать его запах. Я не могу стереть себе память, чтобы забыть о прошлом, забыть о своей любви и ненависти к этому человеку, забыть, как я маму предала. Ты любил ее, маму? Она была потрясающей женщиной. Это не любовь. Ты сама сказала. Я не знаю, что это. Верно. Я не могу сделать то, о чем ты меня просишь. Еда в холодильнике, я привез тебе лэптоп. Моя рука опускается. Адриан, больше не посмотрев на меня ни разу, выходит из комнаты. Да что ты за человек такой? Ты не должен был появляться в моей жизни. Никогда. Просто не имел права.